গোপী জন্ম Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 2. Воспоминания о Господе Кришне. Удхава продолжает рассказывать Видуре о Господе Кришне. В детстве всемогущий Господь, окруженный мальчиками-пастушками и телятами, гулял по берегам Ямуны, проходя через густые заросли и сады, где не смолкали птичьи трели. Комментарий. Нанда Махараджа арендовал землю у царя Камса. Однако, будучи вайшей, то есть принадлежа к сословию торговцев и земледельцев, он держал 1000 коров. Долг вайшев – защищать коров, так же, как долг кшатриев – защищать людей. Поскольку Господь был ребенком, ему вместе с его друзьями, мальчиками-пастушками, поручили заботу о телятах. Эти мальчики-пастушки в своих прошлых жизнях были великими риши и йогами. Прожив много благочестивых жизней, они получили возможность общаться с Господом и играть с Ним на равных. Их не интересовало, кем был Кришна. Они играли с Ним как с самым близким и любимым другом. Они были в таком восторге от Господа, что ложились спать с единственной мыслью – скорее бы наступило утро, когда они смогут снова увидеть Господа и отправиться с Ним в лес пасти телят. Леса по берегам Ямуны – это чудесные сады, где в изобилии растут манговые, хлебные и апельсиновые деревья, яблони, гуава, виноград, ягоды, пальмы и благоухают цветы. А поскольку эти леса находились на берегах Ямуны, в них водились утки, журавли и павлины, сидевшие на ветвях деревьев. Все эти деревья, птицы и звери были благочестивыми живыми существами, которые появились на свет в трансцендентной обители Вриндавана, чтобы доставить удовольствие Господу и его вечным спутникам, мальчикам-пастушкам. Во время игр с друзьями своего детства Господь уничтожил немало демонов, среди которых были Агасура, Бакасура, Праламбасура и Гардабхасура. Живя во Вриндаване, Кришна выглядел маленьким ребенком, но на самом деле он был подобен тлеющему огню. Как крошечная искра может стать причиной большого пожара, так и Господь уничтожил всех этих великих демонов, начав убивать их с самого раннего детства, проведенного в доме Нанды Махараджа. Вриндаван, место детских игр Господа, существует и поныне. И всякий, кто попадает туда, испытывает трансцендентное блаженство, хотя никто из нас своими несовершенными глазами не способен увидеть Господа. Господь Чайтанья говорил, что земля Господа не отлична от самого Господа и является для всех преданных объектом поклонения. Это наставление особенно чтут последователи Господа Чайтани, Гаудия Вайшнавы. И поскольку земля Вриндавана не отлична от Господа, то преданные, такие как Удхава, Видура и другие, уже 5000 лет назад приходили туда, чтобы непосредственно общаться с Господом, зримым или незримым. И по сей день тысячи преданных Господа совершают паломничество по святым местам Вриндавана, готовясь к возвращению домой, обратно к Богу. Только жители Вриндавана имели возможность наслаждаться детскими играми Господа. Совсем как обычный ребенок, он то принимался плакать, то заливался смехом, и при этом был похож на маленького львенка. Комментарий. Тот, кто желает насладиться детскими играми Господа, должен следовать по стопам жителей Враджа, Нанды, Упананды и других обитателей Вриндавана, находящихся с Господом в расе родительской любви. Желая получить что-нибудь, ребенок заливается таким громким плачем, что его слышат все соседи. Но стоит ему получить то, что он хотел, как он тут же успокаивается и начинает смеяться. Детский плач и смех одинаково радуют сердца родителей и старших членов семьи. Поэтому Господь имел обыкновение плакать и смеяться одновременно, чем приводил своих родителей, преданных, в состояние трансцендентного блаженства. Детскими играми Господа могут наслаждаться только жители Враджа, Нанда Махараджа и другие. Имперсоналисты же, поклоняющиеся безличному Брахману или Параматме, не имеют такой возможности. Порой, встречаясь в лесу с демонами, Кришна на мгновение застывал, удивленный их видом, но потом бросал на них взгляд, каким молодой лев окидывает свою жертву, и убивал на месте. Его друзья, пораженные, наблюдали за происходящим, а приходя домой, рассказывали своим родителям о случившемся, и все восхищались подвигами их любимца Кришны. Маленький Кришна принадлежал не только своим родителям, Нанде и Ишоде. Он был сыном всех взрослых жителей Враджа и другом своих сверстников, мальчиков и девочек Вриндавана. Все обитатели Вриндавана, даже животные, коровы и телята, любили Кришну больше жизни. Удхава продолжал. Отправляясь пасти красавцев-быков, Господь, источник процветания и счастья, играл на флейте, вселяя радость в сердца своих неизменных спутников, мальчиков-пастушков. Комментарий. Когда Господу исполнилось 6 лет, ему поручили присматривать за быками и коровами на пастбище. Он был сыном богатого землевладельца, на пастбищах которого паслись тысячи коров. В ведическом обществе богатство человека определялось тем, сколько у него было зерна и коров. Чтобы решить продовольственную проблему, человечеству необходимо только 2 вещи – зерно и коровы. У людей должно быть достаточное количество зерна и коров, и тогда у них не будет никаких экономических проблем. Все остальные потребности созданы человеком искусственно. Люди придумали их, чтобы загубить свою бесценную человеческую жизнь и убить время в погоне за ненужными вещами. Господь Кришна, учитель человечества, на собственном примере показал, что вайши, занимающиеся торговлей и земледелием, должны держать коров и быков, защищая таким образом этих ценных животных. Как гласит Смрити, Священное Писание, корова является матерью, а бык – отцом человека. Корова – это наша мать, потому что мы пьем коровье молоко, подобно тому, как ребенок пьет молоко матери. Аналогичным образом, бык является отцом человечества, поскольку он пашет землю, помогая людям выращивать зерно, так же, как отец трудится, чтобы накормить своих детей. Убивая отца и мать, люди убивают в себе жизненный дух. Здесь сказано, что великолепные коровы и быки, которых пас Кришна, были разной масти. Рыжие, черные, зеленые, желтые, пепельные и так далее. Бродившие повсюду пестрые быки и коровы, довольные и пышущие здоровьем, оживляли атмосферу Вриндавана, радуя сердца его жителей. Кроме того, Господь каждый день играл на своей знаменитой флейте. Звуки флейты Кришны наполняли сердца его друзей таким трансцендентным восторгом, что они забывали все разговоры о Брахмананде, которую так превозносят имперсоналисты. Мальчики-пастушки, как объяснит впоследствии Шукадева Госвами, были душами, совершившими великое множество благочестивых деяний. Это дало им возможность наслаждаться общением с Господом и звуками его трансцендентной флейты. В Брахма-самхите мы находим подтверждение тому, что Господь имеет обыкновение играть на своей трансцендентной флейте. Брахма же сказал: «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, играющему на своей трансцендентной флейте. Его глаза подобны лепесткам лотоса. Он украшен павлиньими перьями, а его тело, цветом напоминающее грозовую тучу, настолько прекрасно, что затмевает красоту миллионов купидонов. Таков неповторимый облик Господа Кришны». Чтобы убить Кришну, Камса, царь Бходжи, посылал к нему одного за другим великих волшебников и чародеев, способных принимать любой облик. Однако Господь во время своих игр убивал их с такой же легкостью, с какой ребенок ломает игрушки. Комментарий. Атеист Камса хотел убить Кришну сразу после того, как тот появился на свет. Но тогда у него ничего не вышло. Вскоре после этого Камса узнал, что Кришна живет во Вриндаване, в доме Нанды Махараджи. Поэтому он созвал множество волшебников, способных творить чудеса и принимать по своему желанию любой облик. Все они один за другим появлялись перед маленьким Господом в различных образах. Аки, Баки, Путаны, Шакаты, Тринаварты, Дхинуки и Гардабхи. И, используя любую возможность, пытались убить его. Однако Господь расправлялся с ними так, словно играл с куклами. Играя с игрушечными львами, слонами, вепрями и так далее, дети нередко бьют и ломают их. Рядом со всемогущим Господом любое, даже самое могущественное живое существо подобно игрушечному льву в руках ребенка. Никто не в силах превзойти Господа, следовательно, нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Никто не может сравняться с Господом, какие бы усилия Он для этого ни прилагал. Гьяна, йога и бхакти – таковы три общепризнанных пути духовного самоосознания. Обретая совершенство на любом из этих путей, человек достигает цели духовной жизни. Но это еще не значит, что он обретает совершенство, равное совершенству Господа. Господь всегда остается Господом. Играя ребенком на коленях своей матери Яшода Майи и резвясь мальчиком-пастушком в окружении своих трансцендентных друзей, он продолжал оставаться Богом, и все шесть его достояний всегда были с ним. Поэтому в целом мире нет никого, кто бы мог соперничать с Господом. жители Вриндавана растерялись и не знали, что предпринять, когда царь-змей Калия отравил воду в заводе Ямуны. Прыгнув в реку, Господь наказал повелителя змей и заставил его убраться оттуда. Выйдя на берег, он дал коровам напиться из реки, и все убедились, что вода в ней снова стала чистой и вкусной. Верховный Господь Кришна хотел употребить огромные богатства Махараджи Нанды на поклонение коровам и заодно проучить Индру, царя небес. Поэтому он посоветовал своему отцу совершить с помощью ученых-брахманов обряд поклонения Го, то есть пастбищам и коровам. Комментарий. Являясь учителем всех людей, Господь учил даже своего отца Нанду Махараджу. Нанда Махараджа был богатым землевладельцем, которому принадлежало множество коров. Следуя обычаю, отец Кришны каждый год совершал обряд поклонения Индре, царю небес, устраивая пышное жертвоприношение. Поклонение полубогам, наряду со многим другим, описано в Ведах. Веды рекомендуют людям поклоняться полубогам, чтобы в процессе поклонения они осознали существование высшей власти, находящейся в руках Господа. Полубоги – это слуги Господа, назначенные им управлять различными сферами деятельности Вселенной. Поэтому ведические писания рекомендуют людям совершать яги, цель которых – умилостивить полубогов. Однако тому, кто служит Верховному Господу, незачем взывать к милости полубогов. Смысл поклонения полубогам состоит в том, чтобы побудить людей признать высшую власть Верховного Господа. Но оно не является обязательным. Такого рода поклонение, как правило, преследует какие-либо материальные цели. Во второй песне этого произведения мы уже говорили, что тому, кто признает высшую власть Верховного Господа, нет необходимости поклоняться полубогам, находящимся у него в подчинении. Порой полубоги, которым поклоняются и перед которыми благоговеют не слишком разумные живые существа, начинают кичиться своим могуществом и забывают о превосходстве Господа. Это произошло с царем небес Индрой, когда Господь Кришна находился на земле, и потому Господь решил проучить его. Он попросил Махараджу Нанду остановить жертвоприношение Индре и употребить все средства по назначению, проведя обряд поклонения коровам и пастбищам, расположенных на склонах холма Говардхана. Тем самым Господь Кришна хотел показать людям, что они должны поклоняться Верховному Господу, посвящая Ему все свои действия и их плоды. Позже Господь повторил это наставление в Бхагавад-гите. Действуя таким образом, человек сможет осуществить все свои желания. В частности, торговое сословие людей, вайшьи, должны заботиться о коровах и пастбищах или пахотных землях, а не выбрасывать заработанные тяжким трудом деньги на ветер, и тогда Верховный Господь будет доволен ими. О том, насколько совершенно человек выполняет свой долг перед самим собой, своим сословием и нацией, нужно судить по тому, доволен ли его действиями Верховный Господь. О рассудительный Видура! Царь Индра, честь которого была задета, наслал на Вриндаван проливные дожди, и жителей Враджа охватило смятение. Однако милосердный Господь Кришна защитил их от опасности, подняв над ними холм Говардхана, словно игрушечный зонтик. С наступлением третьего времени года Господь наслаждался обществом юных дев, украшая собой их хоровод и пленяя их волшебными звуками своих песен, которые разливались в тиши озаренный лунным светом осенней ночи. Комментарий. Прежде чем покинуть землю коров Вриндаван, Господь доставил удовольствие своим юным подругам, трансцендентным гопи, пастушкам, явив игры раса Лилы. На этом Удхава закончил описание деяний Господа. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко второй главе третьей песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Дорогие радиослушатели, сегодня мы закончили читать вторую главу третьей песни Шримад-Бхагаватам. В следующих наших передачах мы продолжим чтение Шримад-Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады.